Сеанс 670, 13 июня 1973 года, среда, 21:25. Пометка. Мы оба ждали личную информацию, о которой сегодня просили. Джейн уже знала, что Сет о ней сегодня поговорит. Но сначала она хотела продолжить главу 20. Она говорила медленно и размеренно. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Приступим к диктовке. В состоянии сна ваши эмоции и настроения более подвижны. В один момент вы чувствуете себя укоренившимся, словно дерево, а в следующий ощущаете себя прекрасным павлином. В этом случае вы видите, как дерево превращается в птицу. Освободившись от обычного повседневного притяжения к физическим событиям, ваши эмоции образуют собственные пейзажи, используя сны в качестве инструмента созидания. Я объяснял тесную связь ваших чувств и убеждений, и физических условий, например, погоды. Примерно такую же роль играете вы сами в создании пейзажа снов. Это также результат ваших чувств и убеждений на другом уровне. И хотя в физическом понимании, с его горами и континентами, как на вашей планете, которые можно было бы исследовать вашими инструментами, он не воспринимается, он существует в столь же реальных условиях. Это не означает, что сны можно расшифровать, используя любые общие символы. Вы создаете свою повседневную жизнь собственными чувствами и убеждениями и ощущаете ее. Это же происходит с реальностью снов. Любые общие символы. Однако здесь ваши чувства и мысли оживают мгновенно, рождаясь друг от друга и появляясь в самом расцвете. Мир снов существует и в понятиях энергии, конечно же, просто в диапазоне, который физически не заметен. На этом уровне происходит большая часть вашей внутренней творческой работы и планирования. Разница между миром снов и бодрствования необходима, чтобы вы могли действовать в более узком фокусе повседневной жизни. 21:35. Однако огромная пропасть, которая сейчас существует между вашей бодрствующей и спящей жизнью, необъяснима ничем. Как я уже говорил, это разделение по большей части результат ваших личных и массовых представлений о природе реальности и привычки, приобретенной расой, отделять объективную информацию от субъективной. Когда вы принимаете решение манипулировать своим окружением, вы отделяетесь от него. Поскольку вы являетесь его частью, это приводит к попыткам поместить себя вне собственной субъективной реальности. Вполне возможно ввести ваше обычное сознательное «я» в состояние сна и использовать это. Если вы это сделаете, то увидите, что спящее «я» и бодрствующее «я» одно и то же, только действуют они в совершенно разных условиях. Вам открываются глубины опыта и знаний, неведомые раньше. Вы приобретаете истинную гибкость и расширенное восприятие своей сущности и открываете каналы коммуникации между реальностью бодрствования и сна. А это означает, что вы теперь намного лучше способны использовать бессознательное знание и знакомить бессознательное с вашим нынешним физическим положением. Такая процедура помогает вам войти в контакт с сознаниями, в которых вы себе отказывали, помогает объединить всю вашу жизнь и высвободить энергию для практических повседневных нужд. Даже уже решение попробовать этим заняться идет вам на пользу, потому что автоматически предлагает гибкость взглядов сознательного «я». Если вы боитесь своих снов, вы боитесь себя. Каждый день содержит в сжатой форме всю вашу жизнь с ее проблемами, радостями и задачами. Это же можно сказать и о самой вашей жизни. Каждую ночь сны дают вам огромное поле творения. Перед вами в изобилии лежат не только ваши проблемы, но и их решения. Так вот, в физических условиях может потребоваться время, прежде чем сознательный разум примет или распознает поставленный во сне диагноз. Он может прийти к вам позже в измененной форме, как намек, или внезапное зрение, или порыв к действию. Если вы не доверяете себе, то можете проигнорировать подобные импульсы и не воспользоваться ответами. Просвещенный сознательный разум всегда готов к подобным посланиям. Вы также можете пойти еще дальше в состоянии сна, запрашивая определенные сны и решения, и тем самым сокращая время, которое могло бы иначе на это потребоваться. Сделайте перерыв. Пометка. 21:53. Остаток сеанса был посвящен материалу, о котором просили мы с Джейн. Сеанс завершен в 23:35. Конец пометки.